В небольшой приемной монастыря Эркюль Пуаро рассказал всю историю и передал драгоценный потир матери игуменье. Она прошептала: «Скажите ему, мы благодарим и будем за него молиться». Эркюль Пуаро тихо ответил: «Он очень нуждается в ваших молитвах». «Значит, он несчастлив?» «Так несчастлив, что даже не понимает, что несчастлив». «А, богач!» — в раздумье молвила монахиня. Эркюль Пуаро ничего не сказал, ибо понимал: «Тут ничего не скажешь». Конец рассказа.